Как нам научиться послушанию? Беседа 17 сентября 1995 года в монастыре Витовница. Аудиозапись. Послушание Отцу Небесному и земным родителям. Отец Фадей, как мы можем, избегая ловушек собственного ума, научиться послушанию? Возможно ли прийти ко Христу без тяжких ошибок? Послушанию учится еще в детстве. Оно начинается с послушания ребенка родителям. Если не будем послушны родителям в семье, в доме, трудно нам будет посвятить свою жизнь Христу. За непослушание мы извергнуты из рая. Послушание приходит к нам тогда, когда мы начинаем понимать, что мы натворили своим непослушанием. Век свой земной сократили, и повсюду нам грозит катастрофа. Весь мир натянут, как струна, только из-за нашего непослушания. Непослушание родителям сопровождает человека всю жизнь. Я сам не понимал этого когда-то. Даже в мыслях не должно быть непослушания, ибо мать и отец – святыня для ребенка. Послушание необходимо, чтобы жизнь человека была благословенна, и он до конца жизни шел по верному пути. Сейчас мы видим, что собираем плоды собственных мыслей, плоды непослушания Отцу Небесному и своим земным родителям. Мы и представить себе не можем, какую силу имеют наши мысли. Мы можем быть источником и большого зла, и большого добра. Хотя мы и малая единичка, но от наших мыслей и желаний зависит очень многое. Мы обвиняем других, хотим исправить всех вокруг себя, но никогда не начинаем с себя. Это наша огромная ошибка. Начал бы каждый с себя, не было бы столько зла на свете. Но мало примеров такого самосовершенствования. Много есть поучительного в книгах, но вопрос в том, способны ли мы применять это в нашей жизни. Пример жизни красноречивее слов. Пример жизни говорит больше слов, потому что когда мы видим кроткую и смиренную душу, которая не способна гневаться, ругаться, осуждать, обижаться, когда ее задевают, то она остается нам примером на всю жизнь. Мы и сами хотим подражать ей, потому что видим, что она с помощью Божией победила зло, и оно уже бессильно перед ней. Человеческая жизнь – бесконечное совершенствование. Послушание начинается с колыбели и продолжается до конца жизни, потому что нам всю жизнь всегда будет чему учиться и совершенствовать себя, так же, как совершенствуются ангелы и святые, бесконечно переходя от знания к познанию, из силы в силу. И мы на земле или совершенствуемся, или падаем в низкое мудрование. Только Господь понимает человека, потому что Он воспринял человеческую природу. Нас не мог спасти никто другой, кроме Господа, который нас сотворил. Он мог спасти нас иным образом, ибо Он всесилен. Но Он воспринял нашу природу, чтобы дать нам свой живой пример, чтобы мы подражали Ему, чтобы мы могли понять и принять Его. А если бы Он поступил иначе, мы бы сказали: «Ты всемогущий Бог, тебе все возможно, ты не был человеком, как я, и не испытывал голода и жажды, боли и печали». Поэтому Господь полностью воспринял человеческую природу, и апостолы, описывая земную жизнь Спасителя, говорят, что скорби Он пережил много больше, чем радости. Никто не видел, чтобы он смеялся, как смеемся мы. Он всегда был печален из-за наших грехов и все принимал на себя. Взяв на себя природу человека, Он взял на Себя и все тяготы человеческие, и носит их по сей день. А мы вот что делаем. Мы не приняли Его, хотя Он был человеком, как и мы, во всем, кроме греха. Чадо, дай мне сердце Твое. Господь может нас очистить, если мы молитвенно соединимся с Ним. Он сказал еще в Ветхом Завете: «Чадо, дай мне сердце Твое». Он весь любовь, мы рождены от Его божественной любви, и Он, как Родитель, ждет, что мы ответим Ему тем же. Так же и наши земные родители, которые сделали нам много добра в жизни, дали нам жизнь, вырастили, всем жертвовали, справедливо ждут, что мы ответим им любовью за все, что они сделали. А мы обижаем их, они страдают, а мы удивляемся, почему нам так не везет в жизни. Опечаленное сердце родителя не дает детям двигаться дальше, потому что мы, нарушив заповедь, открыли доступ врагу. Нарушенный закон наказывает нас всякий раз, когда мы попираем его. Насколько молитва может помочь в телесном успокоении члена семьи, когда нет мира в доме? Никто еще не озлобился от добра. Приходит женщина, жалуется на мужа, пьет, обижает ее. Я говорю ей: не запил же он от домашних пирогов. Нет, наверное, было что-то, что огорчало его, и чтобы как-то смягчить переживания, он стал понемногу выпивать, становилось легче. Но вот втянулся, привык и теперь не может бросить. Наверняка ты чем-то огорчила его своим образом жизни, поведением, а если нет, то мыслями. Может быть, когда выходила за него, была чем-то недовольна, имела помыслы, а брак — святыня. Брачный мир нельзя ничем нарушать, а нарушается он не только словами и поступками, но и мыслями, потому что слова — это озвученные мысли. Много тому примеров. Человек может и рай превратить в ад. Несколько лет назад приехала ко мне семейная пара. Господь щедро наградил их редкой телесной красотой. Редко можешь увидеть такую красивую пару, что муж, что жена, глаз радуется. Холодно было, служили в часовне. После службы они подошли ко мне поговорить. Мы пришли пожаловаться. Мы поженились по любви, жили так хорошо, рай был в доме. Долго все так было, одна радость. Но с некоторых пор нас раздражает каждая мелочь. Нервничаем, нет покоя в доме, а самая большая проблема с нашим 6-летним сыном, из-за этого мы и пришли. Ребенок все больше отдаляется от нас, не разговаривает с нами, просится к бабушке с дедушкой. Мы пытаемся его разговорить, покупаем дорогие вещи, игрушки, лакомства, все, что он хочет. А он все вещи рвет, топчет конфеты, все разбросает и бежит. Что нам делать? Ребенок здоров, но что с ним происходит, не можем понять. Мы очень переживаем, он никому не хочет, ни ко мне, отцу, ни к матери. Что это может значить? Я говорю: не хочет ребенок таких папу с мамой. Почему? В чем секрет? Он ищет папу с мамой, а их нет, говорю. Когда-то вы были счастливы вместе, потому что, как вы сами сказали, у вас было родительское благословение, женились по любви, и в вашем доме был мир и рай. А что вы потом наделали вашими помыслами, фантазиями? Вам не был нужен никто другой, а сейчас, как только ты, муж, увидишь красивую женщину, или ты, жена, красивого юношу, вы провожаете их взглядом, и ваше сердце уходит за ними. Вы сейчас только телесно вместе, а душа блудит, одна в одну сторону, другая в другую. Но, слава Богу, вижу, что вы не потоптали брачный венец. А детская душа все это чувствует, и не нужны ему такие папы и мама, потому что вы не с ним, а кто знает, где скитаетесь, и мыслями своими превратили рай в ад. Понимаете ли, что делаете? У меня есть младший брат, 29-го года рождения, работает в Австрии, вся его семья там, но у них есть дом в селе Породино. Несколько лет назад приехали все они в отпуск на родину и заехали к другому брату в Смиредево. И вот собрались все за столом. Друзья, родные, соседи, старики, молодежь, мужчины, женщины. Стол длинный, всем нашлось место. Принесли стулья и для меня с братом, и для снохи. А у дверей стояла софа. Я сел на краешек. Всех видно, хорошо, удобно. Напротив меня сидела молодая женщина с дочерью, а ребенок был неспокойный. Она и говорит девочке: «Как же ты мне надоела!» «Как ребенок может надоесть матери?» А ребенок поворачивает ручками ее голову и показывает на улицу: «Мама, мама, пойдем!» Девочка маленькая, говорит плохо. Мать защищается от ее ручки, а дочка упорно не дает маме смотреть в сторону. «Что же мне с тобой делать? Какая же ты надоедливая!» «Не станет ребенок без причины так беспокоиться», — подумал я. Смотрю, а мама глаз не сводит с молодого человека в углу стола. Засмотрелась на него, и сердце ее за ним ушло. А детское сердце почувствовало это и пытается увести маму вон. Потом она и к маме не хотела, но пошла к моей снохе, которую первый раз в жизни видела. «А вашему ребенку 6 лет, и вы уже не первый год вместе. Вы нанесли ребенку рану, потому что это очень больно, при отце и матери не иметь ни отца, ни матери. Вернитесь друг к другу, верните семью, будьте такими, какими вы были, и все встанет на место». А вот видите, как мы сами делаем ад из своего дома. О политиках, защите дома, покаянии, единомыслии и силе Божией. То же касается и политиков. Было ли когда-нибудь в истории мира, чтобы одна малая держава имела больше сотни партий? Не было никогда и никогда не будет. Сомневаюсь, что будет. Значит, мы разъединены, совсем разобщены. Если бы люди оставили свои партии. Ведь государство — это семья с множеством членов, и эту семью надо беречь. Если члены этой семьи не единомысленны, не будет мира и радости в таком доме, одни раздоры, волнения. Вот видите, что мы делаем. Если б политики объединились ради защиты отечественного дома. Но они ссорятся, каждый тянет в свою сторону. Бросить все это надо, стать заодно, вместе на защиту дома, тогда бы и врагов у нас не было. Даже если бы весь мир восстал против нас, все бежали бы от нашей огромной силы. Мы и не сознаем, какая в нас Божия сила и жизнь. Люди, мы и представить себе не можем. Вспомните пример Израиля. Всякий раз, когда древний Израиль отступал от Господа, малые народы покоряли его. Но стоило ему всей душой покаяться, как Господь спасал его, и израильтяне с малым войском побеждали грозных врагов. То же и с нами было бы, если бы мы объединились. Вот уже существует единый центральный компьютер, в котором хранится огромное количество данных. Он их поглощает, поглощает, он назван «зверь». Но компьютер, который находится в нас, намного точнее и тоньше, чем тот материальный. Но наш компьютер поврежден, и монитор разбит. Ничего не видно, все кажется перевернутым. Будь наша душа мирной, беззлобной, простой и нерассеянной, то и экран был бы чист, и не нужно бы нам было ни телефона, ни радио, ничего. Мы бы все могли видеть и слышать вдали, во Вселенной, не только на Земле. Человек пошлет нам мысль, а мы сразу услышим и разговариваем. «Дорогой батюшка, вы думаете, что этого возможно достичь в современной городской среде?» «Многого можно добиться, но мало смиренных и кротких душ, которые все прощают и молятся Богу о предотвращении зла. Мало таких душ. Будь их больше, зло бы не возобладало. Сейчас человеческий род объединяется в новый мировой порядок. Торопятся, хотят успеть до 2000 года. А вот Европа объединиться не может, и они удивляются, почему, ведь они так преданно служат дьяволу, и сам дьявол жалуется, что из-за православных не может осуществить свой адский план. Не может, хотя и мы, православные, отошли от добра, и часто бываем хуже язычников и безбожников, а христианами зовемся. Но все-таки среди нас есть смиренные и кроткие души, которые непрестанно молятся, чтобы Господь не попустил зла. И ради таких душ не может сатанинский план состояться. Ради них и ради невинных детей еще светит солнце, и Бог благословляет нас. А если бы в каждом доме, каждом хозяйстве, каждой организации была бы хоть одна душа, преданная Богу, какая гармония воцарилась бы в мире? Я часто привожу пример одной сестры. Она приезжала с группой, тогда я еще был в монастыре Туман. Она хотела уволиться с работы и жаловалась мне, что не может больше. Все обижают друг друга, ссорятся. Она говорила: «Не могу больше, хочу искать другое место». «Не надо», — говорю, — «не ищи другого места. Все места заняты, на пенсию уходят немногие. Лучше перестань воевать». «Я ни с кем не воюю». «Не физически воюешь», — отвечаю, — «а мысленно. А это тоже война. Ты недовольна положением, в котором ты находишься». «Но этого никто не может выдержать», — говорит она. «Своими силами не может, а с Божьей помощью сможешь. Ведь никто не узнает, молишься ты или нет. Это внутреннее дело каждой души. Тебя обижают, а ты не обижай, не отвечай обидными словами, и не только словами, но и в мыслях. Вместо этого молись Богу, чтобы Он послал им благого ангела, тогда и тебя Господь не забудет. Не сразу у тебя все получится, но если будешь упорно молиться, увидишь со временем, как изменится круг твоих мыслей, заметишь, как люди меняются, и сама изменишься». Это было в 1980 году в монастыре Туман. Не думал я, что она применит это в жизни. В 81 году меня перевели сюда, в Витовницу. И этот домик тут стоял, в нем была кухня. Сижу я под этой старой айвой, и вдруг от группы, которая направлялась к церкви, отделилась сестра и идет ко мне. «Благослови, батюшка. Бог благословит». «Ох, отче, я не знала, что все такие хорошие». «На работе?» — спрашиваю. «Да, все изменилось. Это чудо, как все изменилось. Никто больше меня не обижает, да и я сама другая». «Со всеми помирилась? Как тебе удалось?» «С одной женщиной долго не могла помириться, но читала Священное Писание. Вижу, Господь заповедал любить и врагов. Тогда я сказала себе: ты должна ее любить, как знаешь и умеешь, потому что Господь этого хочет». И со временем непримиримые враги стали близкими друзьями. Если бы на каждом заводе, на каждом месте была бы одна такая душа, чтобы так могла молиться. Видите, как строится мир. Кроткая и смиренная душа, которая все прощает и всех любит, излучает мир, и мы в ее присутствии, с Божьей помощью, освобождаемся от тяжелых депрессивных мыслей. Послушание — входной билет в рай. Мы извержены из рая за непослушание. А ведь нам дано было совершенствоваться в любви, Господь сказал нам: «Не трогайте это древо». Значит, из этого должна была развиваться любовь, из доверия и послушания. И сейчас послушание — входной билет в рай, но, к сожалению, мы постоянные нарушители. Всякое добро исходит от источника жизни. Откуда исходит зло, известно. Святые, ангелы, верующие люди не совершают чудес, их совершает Бог. Он всюду, Он творит чудеса через нас, через святых и ангелов. Отче, мы говорим, мы небесный народ, и, следовательно, должны спастись. Имеется в виду Косовский завет. А мне кажется, что каждый должен бороться за свою душу, чтобы внести лепту в общее спасение. Что вы можете об этом сказать? Не было бы столько зла, если бы каждый начал с себя. Нам бы хотелось каждого исправить, и отца, и мать, а они уже состарились, и мы не можем изменить их мнение. Если дух человека смирен, он переходит от познания к познанию. Мы сами для себя являемся тайной. Нас удивляет, как наш организм функционирует без нашего участия, потому что нет ни одной организации на свете, которая бы так совершенно осуществляла бы свои цели, как это происходит в теле человека. Господь — тайна для всего творения. Господь в нас, и поэтому мы — тайна для нас самих. А Господь открывается только смиренной и кроткой душе. Нам удается что-то узнать о Нем, что-то нам открывается через природу, но нас повсюду окружает тайна. Если дух человека смирен, он переходит от познания к познанию. Тот, в ком царит правда и милосердие, обретет жизнь и будет избавлен от смерти.